Начались рождественские каникулы, и дети не ходили в школу. Это только усугубляло всеобщее уныние и подавленность. В воскресенье, ровно 10 дней после гибели Джека, они всей семьей отправились в церковь, надеясь обрести там некоторое подобие мира. Но даже после того, как они высидели полную службу, горечь потери нисколько не ослабела. Все происшедшее по-прежнему воспринималось как тяжелый, удушливый кошмар. В понедельник Лиз специально встала пораньше, чтобы самой приготовить детям завтрак и отвезти их в школу. Питер давно ездил в школу самостоятельно и иногда отвозил туда сестер, но сегодня он хотел заехать за Джессикой, и Лиз с легким сердцем отпустила его. Чем больше забот, тем лучше, решила она, усаживая девочек и Джемми на заднее сиденье их восьмиместного фургона, который Джек в шутку называл школьным автобусом. Школа, где учились Меган, Рэчел и Энни, была совсем недалеко. Лиз доехала туда меньше, чем за 5 минут, и, высадив их у ворот, повезла Джемми в его специальную школу, где занятия начинались на полчаса позже. Как обычно, она остановилась на стоянке перед школьным зданием. Джемми всегда ездил учиться с радостью, но сейчас почему-то не торопился вылезать из машины. Наконец он открыл дверцу и, спрыгнув на землю, повернулся к Лиз. «Скажи, мам, должен я сказать в классе, что папа умер?» — спросил он, прижимая к груди новенький ранец, который подарила ему на Рождество Рэчел. «Учителя уже знают», — ответила Лиз. Я специально звонила им, чтобы они были в курсе. Кроме того, об этом писали в газетах. Если тебя кто-то спросит, можешь просто сказать, что не хочешь разговаривать на эту тему. Думаю, этого будет достаточно. А они знают, что человек, который застрелил папу, был плохой? Думаю, знают. Разговаривая с учительницей Джейми, Лиз попросила позвонить ей или Кэрол, если сын вдруг запросится домой, но... Как и остальные ее дети, он, похоже, справлялся с ситуацией значительно лучше, чем она ожидала. «Если захочешь поговорить со мной», — добавила она, — «просто скажи своей учительнице, мисс Грин, и она проводит тебя к телефону. А можно мне будет вернуться домой пораньше, если я захочу?» — с тревогой спросил Джемми. «Конечно, милый, только, боюсь, дома тебе будет скучно. Я собираюсь на работу, так что пока не вернутся девочки, тебе придется побыть с Кэрол». Она улыбнулась. «Не волнуйся, малыш. Вот увидишь, в школе с друзьями тебе будет намного веселее». Джемми кивнул и сделал шаг по направлению к школе, но снова остановился. «А вдруг тебя тоже кто-нибудь застрелит, как папу?» — спросил он. И его большие темные глаза мгновенно наполнились слезами. Лиз как можно решительнее покачала головой. «Этого не случится, обещаю», — сказала она. И, протянув руку, погладила сына по щеке. Но на самом деле она, конечно, не могла обещать ему этого. После трагической гибели мужа Лиз больше не чувствовала себя застрахованной от всякого рода печальных неожиданностей. Не то чтобы она всерьез боялась, что какой-нибудь разочарованный клиент может явиться к ней в контору с ружьем. Но ведь нельзя отрицать, что в ее жизни появилось ощущение зыбкости и ненадежности, от которого вряд ли скоро удастся избавиться.